Глава 28. Фильм оказался драмой, основанной на реальных событиях. История про музыканта, который потерял слух, но продолжил сочинять песни, ориентируясь на свои внутренние ощущения и знания. 2 часа на экране разворачивается красивая история о преодолении себя, о том, как человек не сдается, даже когда многие другие опустили бы руки, не теряет веры в себя и в людей, делает невозможное и еще встречает любовь. Я смотрю на экран, как завороженная. Даже говорить ничего не хочется. Картина явно старая, не наша. Фильм переведен с французского, но я не видела его никогда прежде. В какой-то момент Лео слегка двигает по подлокотнику рукой, и его пальцы едва касаются моих. На долю секунды, вроде бы случайно, но этого касания хватает, чтобы у меня внутри все замерло в ожидании. Он не берет меня за руку, ничего не делает, но в этот момент я чувствую себя девочкой-подростком, которая ждет, что парень в кино возьмет ее за руку. Фильм подходит к концу. Сюжет непростой, но светлый. Через боль, через потерю к новому восприятию. Когда экран гаснет, мы с Леонидом так и сидим на своих местах. В зале загорается свет. «Понравилось?» — спрашивает Лео негромко. «Очень», — отвечаю после паузы. «Он про то, что можно создавать, даже когда кажется, что ты сломан». Он кивает. «Искусство — это не только про конечный результат. Это целый путь, состояние души». Я поворачиваюсь к нему, приглаживая волосы у лица. «Ты так хорошо разбираешься в этом, а сам? Ты что-нибудь создаешь? Может, рисуешь или пишешь стихи?» Его губы трогает улыбка. «Нет, у меня нет выдающихся талантов в творчестве, Адель. Но я умею ценить искусство, видеть в нем отражение души художника. Ты когда-нибудь думала над тем, что каждое произведение, будь то картина, песня или книга, это в какой-то мере автопортрет создателя, то, как он чувствует мир, кем является сам?» Я глубоко вздыхаю, призадумавшись. «Возможно, и в зависимости от времени, обстоятельств и состояния художника меняются и его произведения». «Все так. Поэтому я тебе и говорил, что через боль создаются лучшие творения, потому что боль — самая яркая, продолжительная эмоция. Она не проходит легко и непринужденно. Она невидимыми нитями прошивает сердце и душу, заставляет думать, копаться, творить. Да, поэтому мои картины стали лучше только тогда, когда я все потеряла. Кто бы мог подумать, что это достается мне такой ценой? Когда-то я мечтал нарисовать что-то стоящее, и моя мольба была услышана. Но какой ценой? Я опускаю взгляд, и в этот момент чувствую, как горячая рука Лео мягко сжимает мои холодные пальцы. Боль не может быть вечной, Адель. Она обязательно пройдет, и ты будешь счастлива. Понимаю, что сейчас совсем не время грустить. Лео прав. Рано или поздно это пройдет. Я хочу в это верить. В конце концов, когда-нибудь я накоплю на операцию и исправлю свое лицо. Жаль, близких уже не вернуть. У меня нет ни одного родного человека на этой земле. Но я научился жить без родителей. Значит, и в этот раз справлюсь. И боль по утрате дедушки станет не такой явной. Прошьет тугими нитями мое сердце и ослабит их со временем. Я благодарно улыбаюсь Лео. Спасибо. И не только за кино. «Ты, с тобой, я учусь ценить каждый миг этой жизни!» Он лишь кивает, чуть сильнее сжимая мою руку в своей. Мы выходим из зала. В коридоре горит мягкий свет, из тира играет тихая музыка. Я чувствую легкость, странную, как после долгого сна. И тут раздается звук выстрелов, звон металла. Парень с ружьем и целится в мишень в тире. Взгляд сосредоточен на цели. Мы с Леонидом останавливаемся понаблюдать. Парень стреляет, промахивается, потом еще раз, снова мимо. На третий раз попадает в цель. Его лицо становится более сосредоточенным. Он разминает плечи, снова прицеливается. Выстрел. Банка с лязгом летит на пол. Еще один выстрел. На этот раз опять мимо. «Нравится стрельба?» — спрашивает Лео, заметив, что я наблюдаю с интересом. «Помню, как папа стрелял по тарелочкам у нас во дворе. Мне нравилось наблюдать. Сама я не пробовала. Просто каждый раз интересно, попадет или нет». Парень снова попадает по цели, попытки заканчиваются. Он ничего не выигрывает, уходит. Лео делает несколько шагов вперед. Хочешь посмотреть еще?» Я не успеваю ответить, он уже у стойки. Подхожу, встаю чуть в стороне. «А ты умеешь?» Он улыбается, оставляет трость у стойки и выбирает ружье. Проверяет каждое на вес. «Давай проверим», — отвечает спокойно. Затем уверенно наводит ствол на цель. Первый выстрел. Чистое попадание. Банка летит на пол. Второй, третий тоже. Пульки звенят, мишени падают одна за другой. Я стою рядом, не веря глазам. Леонид спокоен, сосредоточен. Словно стреляет не ради забавы, а ради внутреннего равновесия. Ни одного промаха вообще. Когда последняя банка падает, администратор тира растягивает губы в широкой улыбке. Лео опускает ружье на стойку, поворачивается ко мне и чуть улыбается. «Похоже, повезло», — говорит просто. «Повезло?» — смеюсь, глядя на него с восхищением. «Ты сбил все цели». «Бывает». «Можете выбрать игрушку», — говорит администратор, показывая на плюшевый зверинец на стене. «Вот из этих». «Какую хочешь?» — спрашивает у меня Лео. Я борюсь с приятной неловкостью лишь пару секунд. «Вот эту». Указываю на большого медведя коричневого цвета с розовым брюшком. Администратор снимает его и с торжественным видом вручает мне. Я смеюсь, не удержавшись. «Спасибо, он чудовищно большой». «Тогда пусть будет напоминанием о чудовищно метких выстрелах». Я прижимаю игрушку к себе, чувствуя, что щеки горят. Мы отходим от тира, движемся в сторону выхода. И я спрашиваю. «Где ты научился так стрелять?» «Когда-то в молодости мне это было интересно. Честно, я давненько не стрелял, даже не был уверен, что попаду во все цели». «Да хорош», — отвечаю, смеясь, — «ты держал ружье как профессионал. А ведь я слышала, что в тирах оружие еще и подкручивают, чтобы оно хуже стреляло. А значит, это было еще сложнее». «Значит, руки все еще помнят», — говорит спокойно. Ответ уклончивый, но я не настаиваю. «А я совсем не умею, признаюсь». «А хотелось бы?» «Не знаю, наверное, я слишком неуклюжая для таких вещей». «Зря ты на себя наговариваешь. Ты совсем не похожа на неуклюжего человека. Как-нибудь поучу тебя». «Серьезно?» — переспрашиваю, не веря. «Да, поедем куда-нибудь на природу, я покажу». «Хорошо», — отвечаю чуть удивленно. «Мне это только в радость. Еще одна возможность встретиться и отвлечься от серых будней. Спасибо». Мы выходим на улицу. Небо уже совсем темное, горят фонари, дует легкий прохладный ветер. Я посильнее запахиваю пальто и прижимаю к себе плюшевого медведя. Он теплый, как одеяло. В груди становится так хорошо, так легко. И как же мне не хочется уезжать домой. «Тебе холодно?» — спрашивает Лео. «Нет, у меня теплое пальто, да и медведь греет». Он улыбается краешками губ. На его лицо падает свет фонаря, освещая только одну сторону. И я невольно засматриваюсь. Какой же он красивый мужчина. Такой проникновенный взгляд, пушистые ресницы, прямой нос, губы. Как у демона-соблазнителя, особенно когда он улыбается только одним уголком рта. И какой же он человек. Хороший. Я влюбляюсь с каждым днем, безвозвратно. Тогда прогуляемся? С удовольствием. Мы идем по проспекту рядом, не спеша. Вокруг голоса и ритмичный звук трости по плитке. Мы проходим мимо того самого места, где я сидела с картинами, где мы с Лео встретились впервые. Кажется, что с того дня прошла целая вечность. Вечность с ним. Хотела бы я, чтобы так могло быть. Чтобы судьба хоть раз в жизни была ко мне благосклонна. Чтобы все получилось. И, может, правда, Леонид станет моим ангелом с такой коварной демонической улыбкой. Может быть, так? После прогулки Леонид подвозит меня домой. За рулем водитель, в салоне играет тихая музыка. «Со дня на день выставка», — говорит Лео. «Ты готова?» «Волнуюсь, признаюсь. Но думаю, готова». «Это естественно. Волнение — часть процесса. Машина останавливается у моего дома. Я благодарю его за вечер». «Спасибо, Леонид, было очень хорошо». «И мне», — отвечает он, смотря мне прямо в глаза. «Увидимся на выставке». Я киваю, открываю дверь и выхожу. Поднимаюсь по ступеням, все еще обнимая медведя. И не чувствую пустоты. Нет ощущения, что Лео не рядом, потому что он теперь всегда со мной. В моей голове, в моем сердце. И совсем скоро мы увидимся вновь. Проходят дни. Я занята работой. В свободное время готовлю, убираюсь, общаюсь с подругами, но гуляю одна. И вот наступает день выставки.